Глава 5. Несмотря на приятное погружение в забытое детство, меня по-прежнему волновал один насущный вопрос. Куда же утекали деньги? Пока помогала управляющему с подсчетами, пробежала взглядом по нашим активам. 3 деревни, в них занимаются в основном земледелием, хотя есть несколько семей, что разводят овец на пряжу и продают шерсть и шерстяные изделия. С урожаем вроде все в порядке. Засух, наводнений в последние пару лет не было. На рынок поставляем излишки продуктов регулярно. В чем же дело? Когда я подошла с этим вопросом к отцу, он только вздохнул и потрепал меня по голове. Управляющий оказался более многословным. «Так налоги же!» Развел он руками. Покопавшись в наших книгах доходов, которые скорее надо было называть книгами убытков, я выяснила, что за нашим поместьем числятся не только 3 деревни, но и лес. Причем за деревни мы платим королю копейки, зато богатый древесиной, ягодами и дичью черный лес вытягивает из нашего бюджета ежемесячно 2 золотых. Для примера, средняя крестьянская семья из 5 человек в год тратила меньше золотого. Не бедствуя, наедаясь от души и покупая на рынке безделушки детям. Я призадумалась. Лесопилки в этих краях я не припомню. Варенье из лесных ягод не видела ни разу на столе. Из садовой клубники кухарка варит, да. Из черешни, что за тумой. Ближайшей к нам деревней росла целыми кущами тоже. А вот ежевики и малины я все это время не пробовала. Дичь? Для этого нужны охотники. Я вообще не замечала, чтобы местные жители заходили в черный лес. Даже отец в ту сторону не ездил. А уж кому и заниматься охотой, как не помещику? В задумчивости я забрела на кухню. Память села. Марьяна, когда расстраивалась или сосредоточивалась, норовила что-нибудь съесть. Очень кстати у плиты сновали кухарка Аглая и Санна. Моя горничная иногда помогала и на кухне тоже. Кстати, я недавно намекнула о сложившейся несправедливой ситуации отцу, на что мне заявили, что я еще маленькая, и мне прислуживать много не надо, а вот взрослая женщина, читай, мачеха, без помощницы никуда. А за детьми вообще глаз да глаз нужен. Там ни одна горничная, а табун нянек не справится. С последним я была, в принципе, согласна. С первым не очень, но пока что отступила. Завидев меня, женщины на минуту отвлеклись от готовки, привычно выставили для меня свежие ватрушки горкой и стакан ледяного из погреба молока и вернулись к закипающему супу и бродящим в густом соусе тефтелям. Я присела к краю разделочного стола, укусила ватрушку за румяный бок и поинтересовалась. «Аглая, а почему люди в черный лес не ходят? Если бы ела не я, а она, бедная женщина бы подавилась. А так обошлось, всего лишь закашлялась». «Что же вам, Гролейн, спокойно не естся?» Похоже, она хотела крепко выругаться, но ограничилась эмоциями. «Поминайте ужасы всякие на ночь глядя!» Я глянула в окно, за которым весело светило солнышко в самом зените. И продолжила сбор информации. «Почему ужасы? По бумагам он вроде бы наша территория, а мы туда нос не суем. Там что, волки толпами бродят или маньяки?» Аглая переглянулась с помощницей, и они дружно осенили себя кругом в районе лба. Местное обращение к богам о защите. «Нечисть там, Гройлейн! И не заговаривайте больше о черном в том месте, а то накличьте на нашу голову!» Прошипела кухарка едва слышно. Я поняла, что больше информации тут не почерпну. Да и вряд ли кто-то из деревень скажет больше. Люди они темные, суеверные. Магии в этом мире нет. Первое, что я осторожно выяснила, придя в себя и начав общаться с местными. Ни магов, ни ведьм, ни волшебников с палочками в этом мире нет. Не было и даже не слыхивали люди про такие непотребства. Так что все эти россказни про нечисть не более чем способ объяснить для себя какие-нибудь природные явления. Ну, темный лес, ну, пошумел какой ежик листиками. Ну, утонула в черной реке пара рыбаков. С кем не бывает. Мне в голову пришла, как мне тогда показалось, гениальная мысль. Доказать, что все вокруг идиоты, одна я умная. Я стянула под шумок пару лепешек с колбасой, завернула в бумагу и положила в дорожную сумку. Воды в отцовскую флягу налила, мало ли, заблужусь. Надо ко всему быть готовой. И двинулась в сторону леса. Вспоминая тот момент, понимаю, что решение принимала тогда не я, а изобиловавшие во мне подростковые гормоны, которые хотели приключений и движения. Я сама, Варвара Ильинична Парфенова, из старой жизни, ни за что бы не потащилась в неизвестный лес с одной котомкой, не сказав никому, куда иду, тем более предварительно услышав неоднократно от местных жителей, что оно небезопасно. В то время же мне и в голову не пришло, что вообще-то в лесах, кроме мифической нечисти, водятся всякие звери, которые не прочь пообедать наивной девицей. Я думала только о том, как хочу доказать отцу и диким селянам, что никакой нечисти не существует, и все это сплошное суеверие. Магии в этом мире вроде бы не было, зато нечисть водилась в изобилии. Это я поняла с опозданием. Ближе к ночи. Я сидела на пеньке, приходя в себя. Приметный такой пенек, диаметром с обеденный стол, с одного боку густо поросший поганками. Он раскорячился прямо на опушке у кромки леса, и я его прекрасно запомнила. Вот только снова на опушку выйти никак не могла. Меня явно водили кругами, и подозреваемых, кроме мифического лешего, не находилось. Что я помнила из фольклора. Любит путать и заводить в дебри. Бывает злобный, но тогда меня давно бы уже медведь съел. Бывает просто шаловливый. Развлекается так. Ругаться с ним смысла нет. Тогда я точно в лесу насовсем останусь. Как можно подружиться с нечистью? Да так же, как и с любым другим существом. Прикормить. Я сняла с плеча котомку. По правде сказать, я напрочь успела забыть о припасенных бутербродах. Воду выпила, поскольку фляга висела на поясе под рукой, а лепешки с колбасой так и мялись в дорожном мешке. Вытащив ошметки, когда-то бывшие хлебобулочным изделием, я засомневалась в собственной затее. На месте лешего я бы этим крошевым побрезговала, но рассудив, что в лесу хлеб в принципе редкость, решила попробовать. Распределила куски лепешки покрасивее на пеньке, как смогла, придав им исходную форму. Отошла в сторонку и громко и четко произнесла. «Уважаемый леший, примите угощение, не побрезгуйте. Взамен прошу выпустить меня из леса. Домой очень хочется. Усталые ноги болят. Заранее спасибо». Чувствовала я себя при этом полной идиоткой. Но, как говорится, захочешь жить, еще не так станцуешь. Надеясь, что меня услышали, я развернулась и из последних сил заковыляла в сторону, где, как мне казалось, располагались поместья и деревни. Темнело. На мое счастье взошла луна, так что спотыкалась я нечасто, через раз. Через примерно час блужданий я снова вышла к пеньку. Хлеба не было. Шершавая поверхность слома влажно блестела в свете луны, будто ее кто-то вылизал. Кусты неподалеку неуверенно зашуршали. Так, кажется, контакт налаживается. Я присела на пенек. Ноги после многочасового скитания по лесу не держали. «Выходи уж, пообщаемся», — предложила я кустам. Ветки затряслись, из-под них осторожно вылезло нечто. «А не обидишь?» — уточнило оно. «Не обижу», — вздохнула я. Существо было довольно большое и очень лохматое. Тут бы кто меня не обидел. «Хозяйка, а хозяйка, а чем так от хлебушка вкусно пахло?» «Колбасой», — отстраненно ответила я на автопилоте, изучая ночного гостя. Хотя какого гостя? Хозяина леса. Леший оказался мельче, чем мне с перепугу показалось вначале. Размером с некрупную овцу и такой же мохнатый. Глаза в темноте светились, как у кошек, ярко-бирюзовой радужкой вокруг вертикального зрачка. Будь у меня чуть больше сил, я бы верещала и металась от ужаса. А так ничего, разглядывала, общалась. «А колбасы?» Существо мрачно протянуло новое слово и сглотнуло слюну. Больше не осталось. Есть еще немного, созналась я, послушно копаясь в котомке. У самой аппетит от стресса отбился напрочь, так что все мои пищевые запасы лежали в мешке нетронутыми. Я выложила горсть не очень аппетитно выглядящих помятых кусочков на пенек и отползла в сторону, не мешая нечисти подкрепляться. Лучше колбасой, чем мной. Несмотря на неказистый вид, пахло угощение завлекательно. Все-таки натуральный продукт, свежее мясо, чеснок, травы всякие. Кухарка у нас мастерица. Леший подмел колбасу в момент и долго еще обнюхивал и полизывал щепки. Потом повернул ко мне кудлатую башку. Мне стало дурно. Колбаса закончилась. А ну как он теперь мной закусит? Если я тебя выпущу, хозяйка, ты еще принесешь. Нечисть проникновенно заглянула мне в глаза. Светящиеся в темноте плошки с вертикальными зрачками пробирали до печенки. «Конечно принесу!» — быстро пообещала я. «Что угодно, лишь бы домой, в тепло и безопасность!» «Все вы так! Обещаете, а потом носу в лес не кажете!» — вздохнуло существо. Я усовестилась. Сколько раз его бедолагу, наверное, обманывали в обмен на возможность выбраться из черного леса, а все равно доверяет людям. «Я обязательно принесу!» — заверила его я, уже абсолютно уверенная. «Принесу еще как! И приручу, и прикормлю, и колтуны вычешу!» Русская женщина, берущая всех под крыло, жалеющая сирых и убогих, подняла во мне голову в полный рост. «А почему я хозяйка?» Леший бросил еще один тоскливый взгляд на то место, где недавно была колбаса. «Так видишь же и слышишь меня. Значит, хозяйка!» Я кивнула, принимая звание. Не помешает. Звучит уважительно, да и хозяек обычно не едят. — А тебя как зовут? — спохватилась я. А то невежливо как-то получается. В должность вступила, а не познакомилась толком. Я Марианна, а ты? — А как назовешь? — пожал плечами, или что там у него ниже шеи леший, и совершенно по-кошачьи почесал за ухом. Раньше меня как-то звали, только давно это было, забыл я, да и хозяина того давно нет. Васькой будешь, ляпнула я, наблюдая за почесухами. Беднягу, кажется, мучили паразиты. Не забыть бы лук или чеснок в следующий раз с собой взять, будем блох выводить. Или попросить его же показать, где полынь растет, в хозяйстве тоже пригодится. Свежепоименованный Василий приосанился. Похоже, иметь хозяина в мире нечисти очень даже почетно, а не унизительно. Как можно бы подумать? Не рабовладение, поди. Ну что, Вась, выведешь из леса? Обещаю завтра колбасой не обидеть. Я поднялась, разминая затекшие ноги. О кровати мечталась уже как о чем-то несбыточном. Так ты уже не в лесу. Не забудь, хозяйка, ты обещала. Сверкнув на прощание глазищами, леший исчез в ближайших кустах. Я огляделась. И правда, та самая опушка на месте. Даже поместье видно. Рассвет занимается уже. Вот и погуляла. Отец, завидев меня поутру, вымокшую от росы и в грязном от сидения на пеньке платье, не знал, драть меня ремнем или душить в объятиях. Ни он, ни Санна всю ночь не спали, пытаясь дозваться меня из леса, и уже потеряли всякую надежду. Девчонки тоже хотели меня звать, но их в принудительном порядке отправили спать. Сам порыв меня растрогал до глубины души. Мачеха, естественно, спала без задних ног и вряд ли вообще заметила бы мою пропажу, если бы отец не сказал. Кто бы сомневался. Решив вопрос с объятиями и ремнем в пользу первых, Герр Кауфхоф наконец успокоился до вменяемого состояния, внимательно выслушав всю историю моих ночных похождений. За время рассказа мы успели дойти до гостиной, завернуть меня в плед и выпить втроем густой ромашковый отвар и для расслабления нервов, и для обогрева изнутри. Он, в свою очередь, поделился занимательной историей. Как оказалось, лес подарили дальнему отцовскому предку за какие-то заслуги перед короной, а вовсе не в наказание, как я было решила. Тогда нечисть еще вела себя тихо, или, скорее, люди не наглели, перевела для себя. Со временем деревни отвоевывали все большие территории у дикой природы, вырубка и охота вышла за все допустимые рамки, ну, леший и принял меры. То тут, то там стали пропадать охотники и собиратели ягод, потом и водяной подключился, начали тонуть рыбаки. Дурная слава распространилась быстро, отпугивая потенциальных вредителей, а заодно и всех местных жителей вообще. Черный лес стал запретной для людей территории. Черная река, протекавшая мимо одной из деревень, тоже приобрела дурную славу. Стирать белье и рыбачить местные жители ходили аж на границу наших территорий, к степям. Там тоже протекала мелкая, но быстрая речушка. Но у ее водяного характер был потерпимей, или его не так доставали в свое время. Часа три пути в одну сторону, но жизнь дороже. Меня неумолимо клонило в сон. Даже самый молодой и здоровый организм нуждается в отдыхе после такого стресса. Заметив мои едва сдерживаемые зевки, отец безапелляционно приказал мне идти спать. «Хорошо. К обеду меня разбуди, Санна. Я лешему еды обещала». Отец и горничная синхронно сделали страшные глаза, но у лешего плошки были куда страшнее. Кое-как я объяснила обоим, что обещания надо выполнять, тем более данные ближайшим соседям. И раз уж я выбралась, то во второй раз все пройдет быстрее и легче. Почти как роды, да. Отец хоть и был категорически против этой дурной идеи, видя мою упертость, скрипя сердце, согласился. Тем более, когда услышал, что леший назвал меня хозяйкой. Как я и догадывалась, это оказался титул. Люди называли таких одаренных видящие. Рождались они крайне редко, даже не в каждом поколении. В нашей семье таких не было отродясь. Мне даже пришло в голову, а рождались ли видящие на самом деле? Или становились ими, как я? Вдруг все те одаренные, что были до меня, тоже попаданцы? Очередная мысленная зарубочка на будущее. Почитать биографии прежних видящих. Не изобретали ли они что-то новое и не менялись ли подозрительно сильно в детстве-юношестве? Хозяев видящих нечисть слушалась беспрекословно, просто физически не могла навредить, срабатывал какой-то психологический блок, так что отец успокоился окончательно и с легкой душой отпустил меня в лес, а позже и к реке. К водяному я шла уже осознанно, запасшись продуктами на выбор. Никаких сомнений, что именно он топил сети, и несчастных рыбаков у меня уже не было. Ждать на излучине реки пришлось долго. Уточнив у лешего, можно ли рвать цветы, надрала себе веник разноцветия. Тут и ромашки обыкновенные, и васильки, и мохнатые лапы зверобоя, и принялась плести венок. Под боком странновато пахло колбасой и корицей котомка, под ногами плескалось мелководье. Идиллия. Водяной появился как-то неожиданно, без плеска. Поднимаю глаза от почти законченного венка, только закрепить травинкой осталось, и вижу перед собой натуральное чудо-юдо. Хорошо, я с внучками пиратов Карибского моря смотрела. Там примерно такие же рожи на призрачном корабле мелькали. Так что не завизжала с перепугу, а вполне вежливо поздоровалась. Вставать не стала, я ж хозяйка, могу и посидеть. Тем более, если поднимусь с земли, придется смотреть на собеседника сильно сверху вниз. Невежливо. Влажно блестевшее синюшное лицо водяного оказалось пугающе человекоподобным. Выпученные рыбьи глаза смотрели прямо на меня и часто моргали третьим, полупрозрачным веком. Щупальца, начинавшиеся сразу от головогруди, непрестанно шевелились. Да, такой рыбака на дно утянет и не запыхается. Водяной недовольно пожевал толстыми губами. Чё звала, хозяйка? Я слегка удивилась. Я вообще-то не звала. Надеялась просто, что мимо проплывете. Я вот вам гостинцев принесла. Водяной уже не так смурно повел щелями, заменявшими ему нос. И что просить будешь? Буркнул он явно, одобрив унюханное. «Разрешите, пожалуйста, людям на реку ходить. Вам, если мыло не нравится в воде, вы какую-нибудь заводь организуйте, чтобы постирать можно было. А рыбаки теперь будут ловить с пониманием. Ну а если нет, там уже на ваше усмотрение. Только предупредите сначала, сколько и чего можно, чтобы недопониманий не было». Блестящей чешуей надбровные дуги зашевелились, выдавая мыслительный процесс владельца. «А просить не топить больше не будешь?» — уточнил он. Я развела руками, положив венок на колени. «Несбыточного не прошу. Выставить охрану и проверяющих на всю длину реки не смогу, а запреты и правила некоторым людям, увы, непонятны. Для таких только естественный отбор, но...» Я для пущей важности подняла вверх указательный палец. Водяной насторожил перепончатые уши. «За первое нарушение только предупреждение. Притопить не до смерти. Снасти порвать или еще что. Только потом радикальное решение вопроса». «А? Топить, говорю, только со второго раза». «А, понятно. Странная ты хозяйка. Раньше до тебя приходили другие. Приказывали не топить вообще. А ты топи себе на здоровье!» Я вздохнула. Людей я, конечно, люблю, но на то, что они способны сделать с природой при полной вседозволенности, насмотрелась в своем мире. Повторять тоже здесь как-то не хочется, тем более если есть возможность этого избежать. Сурово, конечно, но многие по-другому не понимают. Погодите, это же сколько лет лешему, если другие видящие к нему приходили? Не меньше 500, получается. Хотя, чему я удивляюсь? Нечисть же. Чисто из любопытства, для проверки теории, я в тот же вечер оставила крынку молока под своей кроватью для домового. На кухне не рискнула, никакой чистоты эксперимента. Вдруг кот какой приблудный забредет и выпьет. Зато под кровать мою ночью наверняка только домовой залезть сможет. Наутро крынка опустела, а на туалетном столике обнаружились потерянные мною на прошлой неделе сережки. Отдал, вроде как. У меня аж мурашки по спине побежали. Вот и провела эксперимент.